Признаки политической партии. Не всякую группу людей, организованных для выражения их интересов, можно назвать партией. Признаки, отличающие партию от других политических сил, сформулировали Лоппа Ломбара и Вейнер в работе «Политические партии и политическое развитие». Они выделили четыре признака партии. Первый признак – партия – это организация, то есть достаточно длительное по времени действующее объединение людей. Долговременность действия организации позволяет отличать ее от клиентелы, фракции, клик, которые возникают и исчезают вместе со своими вдохновителями и организаторами. Второй признак – существование устойчивых местных организаций, поддерживающих регулярные связи с национальным руководством. Третий признак – цель партии – завоевание и осуществление власти. Стремление к осуществлению власти позволяет отличить партии от групп давления. Если партии ставят цель завоевания власти на выборах, осуществление ее посредством работы депутатов от партии в парламенте и правительстве, то группы давления не стремятся к захвату власти, а пытаются воздействовать, влиять на власть, оставаясь вне ее сферы. Страница 218. Четвертый признак – обеспечение народной поддержки, начиная от голосования и кончая активным членством в партии. По этому признаку партии отличаются от политических клубов, которые не участвуют в выборах и парламентской деятельности. Определение Лаппа Ломбары и Вейнера оказалось достаточно практичным, чтобы объяснить логику политических изменений на основе тех ролей и функций, которые выполняют различные политические силы и, прежде всего, партии. Вероятно, набор конституирующих признаков партии мог бы быть дополнен, например, идеологическим критерием. Партия является носителем определенной идеологии мировосприятия. Характерные признаки партии, сформулированные Лаппа Ломбарой и Вейнером, и отличающие их от других форм политической организации, не привели к однозначному определению партии в современной политической науке. Наиболее концентрированным и удачным, на наш взгляд, является определение, данное французским политологом Шварценбергером. Политическая партия – это непрерывно действующая организация, существующая как на национальном, так и на местных уровнях, нацеленная на получение и отправление власти и стремящаяся к этой цели к народной поддержке. Политические партии существенно изменили мир политики, создав новые возможности для влияния граждан на власть. Дело в том, что прежде права избирателей заканчивались вместе с завершением выборов. Избранный кандидат вовсе не обязан был подчиняться воле своих избирателей. Он просто представитель общества. С образованием партии депутат не пользуется никакой инициативой, а передает волю партии, опирается на ее поддержку. Поскольку партии организованы, постольку они оказались многократно эффективнее в вопросах мобилизации общественного мнения, представительства и реализации политических интересов социальных групп.